Леший даже захлопал в ладоши от восторга. «Ну, почтенная бреха! Ну, у тебя и голова! Цены тебе нет! Теперь они у нас попляшут!» Леший ликовал. Даже кончик его синего носа покраснел от возбуждения и радости. Здесь надо рассказать о хорьке, Юрком Хурте, который оказался замешанным во всю эту историю и совершенно случайно. Он проходил по своим делам через эту опушку и в страхе замер, услышав шаги и голос ведьмы. В одно мгновение он выбрал себе убежище, небольшую ямку под густым кустом можжевельника. Он знал об остром чутье ведьмы и нарочно выбрал куст можжевельника для своей защиты. Это растение имеет очень сильный запах, который забивает все другие запахи. Потому можно было надеяться, что бреха не учует хорька. Ведьма и леший присели в пяти шагах от него. Сердце Хурта от страха так колотилось, что, казалось, выпрыгнет из груди. Дышать ему было тяжело. Ужас сдавливал горло. Да и вообще Хурт боялся дышать, чтобы не услышали. И он едва-едва втягивал понемножку воздух, только чтоб не задохнуться. Бреха говорила негромко, но он все отчетливо слышал, и от этого ему становилось еще страшней. — Ну вот, почтенный Фарк, ты сильный и поможешь мне. Вдвоем с помощью рычагов, которые я уже приготовила, срубила березовые и можжевеловые стволы, мы за полночи отодвинем белый камень, и воды озера хлынут вниз. Когда приступим к делу, почтенная бреха, лешему не терпелось. Сегодня же, ночью, как зайдет луна. А если она не взойдет, если будут тучи? Какой ты бестолковый, Фарк, сказала ведьма раздраженно. Приступим в то время, когда должна взойти луна. А взойдет она или нет, это уже не имеет значения. Понятно? Понятно, почтенная бреха. Хорек сидел в ямке, ни жив, ни мертв, и когда они ушли, еще долго не мог отдышаться от волнения и страха. А потом задумался, что же теперь будет, если они выпустят родниковое озеро, то затопят всех, и волков, и бедного Тина с его семьей, и даже его, Хурта, одинокую, но уютную нору. Ух ты, беда-то какая! Ему даже жарко стало, как только он себе представил все, что может произойти. Он осторожно выглянул из своего убежища. Уже рассвело. Из-за дальних рощ устремились в небо светлые лучи ясного солнышка. Было тихо. Юркий Хурт выскользнул из ямы и понесся разыскивать росомаху Кугу. Он понимал, что предупредить надо не кого-нибудь, а старого Вергила, потому что только он с его волками может помешать, может предотвратить бедствие. Но идти к волкам — это было выше сил Хурта, и он бросился искать росомаху. Жилище Куги, небольшая пещера, располагалось неподалеку, но Хорек не особенно надеялся застать ее дома, зная ее беспокойный, непоседливый нрав. Он обежал немало лесных мест, пронесся по многим звериным тропам, пока не обнаружил следы Куги. Ее след четкий, двойной, когтистый, похожий на медвежий, отпечатался на влажном песке. Судя по тому, что след еще не затвердел, а в воздухе еще висел запах росомахи, Хурт понял, что она прошла недавно. Разглядывая следы и принюхиваясь, он быстро двинулся следом. Он нашел Кугу на небольшом бугре. На боку у нее висела берестяная сумка, в которой был сложен ее трехслойный берестяной панцирь. В любой момент она могла быстро надеть его. Росомаха сидела на травке и смотрела на восходящее ясное солнышко, словно ожидая от него чего-то важного. Хурт подбежал и быстро проговорил. «Привет, Куга! Я давно тебя ищу. Очень важные новости. Весь лес под угрозой». Тут Хорек осекся, испуганно огляделся, присел и продолжал уже шепотом. Я случайно слышал разговор ведьмы и лешего. Они обсуждали, как выпустить воду из родникового озера. «Что?» — расширила глаза Росомаха. «Это же страшная беда! И как они это сделают?» «Они решили сегодня ночью, как зайдет луна, прийти туда вдвоем и отодвинуть белый камень, запирающий озеро. Они хотят затопить наши норы, логово, все!» «Теперь понятно. Черное дело они задумали. Проклятые! Ничего другого от них ждать не приходится!» «Надо немедленно известить старого Вергила. Я сделаю это. Прощай, Юркихурт. Пока!» Росомаха Куга быстро, как только могла, побежала к логову старого Вергила. Дома его не оказалось, но один из молодых волков помчался разыскивать отца вожака, и Куга осталась ждать его возле волчьего жилища. Он появился так внезапно, словно вырос перед ней. Сидевшая на траве Куга вскочила от неожиданности, растерянно глядя на волчьего вождя. — Что случилось? — Что случилось, Росомаха Куга? Я слушаю тебя. — Я поспешила к тебе, старый Вергил, потому что неслыханное бедствие замышляют ведьмы и леший. Они решили выпустить воду родникового озера и затопить наши жилища, наши норы, овраги, логово и поляны. «Откуда ты знаешь про это?» Хорек Юркихурт случайно подслушал их разговор. Они собираются сдвинуть белый камень, запирающий озеро. «Когда они это сделают?» «Сегодня ночью, с восходом луны». «Да», — сказал Вергил, — «я знаю, и ведьма это помнит. Такое уже было около 200 лет назад. Тогда шла большая война между зверьми нашего леса. И кабаны, которые оказались побежденными, чтобы отомстить своим противникам, отодвинули этот камень. Вода хлынула вниз, и это было очень страшным бедствием. Многие, почти все жители леса погибли, утонули, остальные остались без жилья. Долго потом никто не жил здесь. Когда медведи поставили белый камень на место, озеро набиралось 30 лет». Ведь оно очень глубокое, в нем много воды.